мелькнут над камышами утки, и ведра в омуте плеснет. Протянут люди к небу руки, когда солнце медленно умрет. И каждый знает о разлуке, и каждый знает о судьбе. К луне протянут люди руки, когда звезды улыбаются с небес. Когда звезды улыбаются с небес. В ночь, ночь, ночь на Ивана Купала. В ночь, ночь, ночь на Ивана Купала. Ой, в ночь на Ивана Купала. В ночь, ночь, русалки из речной злуки, с венками в темных волосах, тебе свои протянут руки, с улыбкой бледной на губах. И лес языческий проснется, и встанет капище Перу, и крови жертвы най напьется, сталь под властью древних рук. Сталь под властью древних рун. В ночь, ночь, ночь на Ивана Купала. В ночь, ночь, ночь на Ивана Купала. Ой, в ночь на Ивана Купала. В ночь, ночь, ночь длинные кудри, белые венки, горевать печалится, ой, да не с руки. Зацветет в Иванов день, в вековом пару, оборотниковый цвет, ой, да не к добру. Еще не родился наш Господь Христос, и благую весть нам ангел не принес. На Иван Купала запалят костры, искры древней ночи горячи, остры. В ночь на Ивана Купала. В ночь на Ивана Купала. В ночь на Ивана Купала. В ночь на Ивана Купала.